2. Трое мужчин приступили к осмотру острова. География его оказалась обескураживающе простой. На северо-восточной стороне, повернутой к берегу, скалы спускались к морю сплошной стеной. На острове не было ни одного дерева и ничего похожего на укрытие. Мужчины работали методично, двигаясь от верхней точки острова вниз и обратно. Они не пропустили ни одного уголка, ни одного углубления в камнях, которое могло бы оказаться входом в пещеру. Но никаких пещер на острове также не было. Наконец, уже осматривая край острова, они вышли на пляж, где сидел генерал МакАртур и глядел на море. В бухте было тихо, мелкие волны лизали прибрежные камни. Старик сидел очень прямо и не сводил глаз с горизонта. На приближение исследователей он не обратил никакого внимания. Такая погруженность в себя поневоле вызывала неловкость. «Неестественно как-то. В транс он впал, что ли?» — подумал Блор. Кашлянув, он произнес вслух, стараясь придать своему голосу веселую небрежность. «Эх, какое тут у вас приятное местечко, сэр!» Генерал нахмурился, бросил через плечо быстрый взгляд и сказал. «Времени мало, чрезвычайно мало. Очень прошу вас, не беспокойте меня». «Мы вас не потревожим, сэр», — добродушно ответил Блор. «Мы, так сказать, прогуливаемся тут по острову. Интересуемся, не прячется ли на нем кто-нибудь». Генерал снова нахмурился. «Вы не понимаете. Вы ничего не понимаете. Пожалуйста, уходите». Блор отошел от него и сказал, вернувшись к двум другим. «Спятил. Без толку и говорить с ним». «А что он говорит?» — с любопытством спросил Ломбард. Блор пожал плечами. «Чушь всякую. Времени, мол, нет. Пусть, мол, его не беспокоит». Доктор Армстронг нахмурился и тихо произнес: «Интересным».